Глава 50. 3 месяца спустя. Маша. С днём рождения! Весело скандировали гости, и я вместе с ними. Пидодна! Кирилл залпом осушил стакан водки, гранённый, советский, и зубами выловил 3 звезды. Он долго ждал нового звания. После истории с моим ранением и самодеятельностью в вопросе спасения его по головке не погладили, пострадал гражданский. Пришлось заново доказывать, что не верблюд, долго и упорно. Почти 7 лет, чтобы стать полковником ФСБ. Пока тосты следовали один за другим, я выскользнула из-за стола и вышла на террасу. Я уже поздравила бывшего мужа с 43-летием и внеочередным званием. И не только я, родня, товарищи, сослуживцы и друзья вне структуры. Наш любимый сын, такой взрослый уже, хотя всего 13 лет. Тёплая праздничная атмосфера, но мне отчего-то было грустно. В воздухе витало странное дежавю. С похожего вечера началось начало нашего конца как пары. Столько воды утекло уже. Но сегодня вспомнилось. Я вернулась в банкетный зал, нашла глазами сына, чуть не прослезилась, увидев его, танцующего медленный танец с дочкой Полонских. Девочка была на 3 года старше, но ростом наш даже повыше, а в остальном у нас мальчишка, у них уже невеста. «Можно тебя пригласить?» Услышала на ушко и обернулась. Кирилл в парадном мундире, лихой и бравый, как 10 лет назад. В отличной форме, широкоплечий и подтянутый, строевую выправку, как и мастерство, не прогулять и не пропить. «Можно». Приняла его руку, позволяя увлечь к танцующим. «Посмотри», — кивнула на Пашу. «Я думала, у него только компьютеры на уме». «Ха», — громко фыркнул Кирилл. «Всё у него нормально. Пацан развивается точно по графику». Его руки очень целомудренно лежали на моей талии, но тонкая ткань платья передавала жар и загрубевшую шероховатость мужских ладоней. Это неожиданно волновало. Мы с Кириллом давно переступили через прошлое, в котором жило то самое взаимное влечение, сносившее когда-то голову. Видимо, у меня перебор с шампанским. «Маш, у меня ж сегодня праздник». Начал с улыбкой. «Сделай мне подарок». «Я вроде подарила уже». «Помнишь, после ухода ты ни разу не согласилась сходить со мной на свидание? Может, сейчас уважишь старика?» «Тоже мне старик». Фыркнула громко, но милостиво. Не вижу смысла отказываться от чашечки кофе. «Позвони мне на неделе. Встретимся». «А сейчас можешь?» «Сейчас?» Удивлённо распахнула глаза. «Субботин, у тебя полный зал гостей». Не помню, чтобы Кирилл уходил с праздника, где он главная звезда. «Им не до меня». Подмигнул, косясь на целующуюся пару, топтавшуюся рядом с нами. Я оглянулась, ища глазами сына, но увидела Павла Аркадьевича. Он махнул мне, мол, иди, я всё проконтролирую. Заговор, что ли? «Ну, пойдём», — ответила просто. Даже любопытно, что Кирилл придумал. Мы поднялись на крышу отеля, в ресторане которого проходило празднование. Здесь не было летней веранды или ещё какой-то зоны для гостей, просто пологая крыша, ночное небо и накрытый на 2 столик. «А если бы я отказалась?» Повернулась к нему. «Запасной вариант был?» Я реально хотела пошутить, но лёгкий флёр бесшабашности исчез из его глаз. «Не было», — произнёс очень серьёзно. «Смотри». Через 20 секунд в ночном небе расцвело яркое зарево фейерверков, таявшее в мгновение и вспыхивавшее заново. На мои плечи опустился парадный китель. Я действительно немного замёрзла. «Салют в твою честь?» — спросила, не оборачиваясь. Кирилл слышал. Он стоял так близко, что я ощущала его дыхание на своей макушке. «В твою, Машка». «Машка», — повторила я. «Ты давно меня так не называл?» «Потому что я отпустил свою Машку. Я не успела поинтересоваться, а что, собственно, изменилось, потому что на мою грудь лёг сверкающий миниатюрный ключик, который дарил мне на Новый год много лет назад, а я отказалась от его сердца. Ты не приняла его, но ключ всё равно твой». «Кирилл», — обернулась к нему. Я честно пытался сойти с другой, но не вышло. Откровенно признался. Я не могу. Ну, не мои это люди, чужие. Ты тоже пробовала и тоже одна, Машка. Может, мы, по сути, одиночки? Спросила очень серьезно. Эта мысль много раз приходила мне в голову. Одиночки, которым суждено быть вместе. Так не бывает. Нельзя дважды войти в одну реку. Разве река одна? Резонно заметил. Мы столько пережили, через столько прошли. Осторожно коснулся шрама над левой грудью. Его почти не видно, но мы оба знали, где наше прошлое оставило следы. Какие-то на теле, а что-то в душе. Столько прожили друг без друга. Да, много лет. За это время произошло достаточно. И хорошего, и не очень разного. Я долго работала с Владиславом Евгеньевичем, чтобы побороть свои страхи и негативные установки. Он говорил, что многое из головы, что-то из моего брака, от мужчины, который совершенно неожиданно стал мне мужем и которому я абсолютно не подходила, на мой взгляд, естественно. Психотерапевт объявил, что у меня, оказывается, низкая самооценка, и самое правильное, что я могла начать делать – ценить себя. Дети, мужчины, родня, работа – этому всему нужна я, счастливая и довольная, а иначе это буду уже не я. А еще много из профессии. Увы, акушерство – это не концентрированное счастье, которое можно в банке закатывать и раздавать на улице. Мы действительно помогали новым людям прийти в этот мир, но пути разные, иногда невыносимые, а бывало, что обрывались, так и не увидев свет. Мы, врачи, настроены оптимистично, но всегда на подкорке готовы к негативным сценариям. «Не болит?» – спросил шепотом. И явно это не о физической составляющей. Нет, накрыла его ладонь своей. Кирилл молча гипнотизировал меня, нежно кружа подушечками пальцев по моей коже. «Машка, я так соскучился. Всего трем женщинам я говорил, что люблю. Двое из них — мои близкие родственницы. Только тебя как женщину любил. Жену, любовницу, мать моего сына. И сейчас люблю. Я реально пытался переключиться, но...» и покачал головой. «Кир, нам ли с тобой не знать, что одной любви бывает недостаточно? И от этого очень грустно. Мы можем попробовать. Просто попробовать. Не попробуем, не узнаем, кто мы друг для друга. Бывшие или...» «Или», — повторила я. «Из чего же мы начнем? Прикусила губу. «Может, с ужина?» Я посмотрела на накрытый стол. «Да я как-то не голодна». Кирилл расценил намек, как всегда, точно по-своему. «Тогда секса?» И потянул меня на себя, неспешно, давая возможность отказаться или выставить условия. Но я не хотела. Несколько несерьезных романов с весьма посредственными любовниками — то, что хотелось бы забыть. Если Кирилл говорил искренне, то моя уступка сегодня не обернется катастрофой завтра. Сейчас мне очень хотелось любить и быть любимой. И неважно, что это просто секс. Иногда им заканчивается, иногда начинается. Кирилл целовал меня как безумный. Уводил из отеля, не выпуская из объятий. Сейчас невозможно было передумать. Время ушло. Нас ждало такси, а внутри снова нетерпеливые ласки и жадные поцелуи. «Ты никогда не была у меня». Подхватил под ягодицы и насадил на вздыбленный пах. Чуткие пальцы нырнули мне под юбку, безошибочно распаляя нежную плоть, находя чувствительную горошину, шепча на ухо всякие глупости. Пошлость страшная, но возбуждала с ума сойти. «Машка, девочка моя, ты такая охуенная. Буквально содрал с меня платье. Хочу тебя трахнуть». Не стал церемониться с трусиками, резко дернул. «Нет, выебать». Раздвинул ноги и рванул пряжку ремня. Только Кир умел грубить в постели так, что просыпался дремавший в повседневной жизни инстинкт течной самки. Шлюхи, бляди, распутницы, которая хочет, чтобы ее поимели жестко и развратно. Стыдно будет, но не сейчас. «Мне нужно в душ». Я дразнила. Такие мелочи меня волновали меньше всего. «Мой член — единственное, что тебе сейчас нужно». И тут же доказал это резким толчком вперед, Я выгнулась дугой, откинулась на спинку дивана вниз головой. «Пусть творит свое порочное колдовство». Кирилл провел рукой по животу, добрался до груди, жадностью обласкал каждую и, стиснув меня, поднял за волосы. Губы нашел, языком ворвался, требуя немедленного ответа. Я отдавала все, что могла, все, что у меня было. Обессиленно упала на подушки, когда за окном начало светать. Мы ни о чем не говорили, не обозначали границ, совершенно не задумывались, к чему это приведет. Я не знала. Мне нужно подумать. Я тихонько поднялась, уйти хотела, сбежать, да. Одно и легче принимать решение. Точно знаешь все составляющие, и не нужно гадать, что у мужчины в голове. Куда? Кирилл тут же открыл глаза. В душ и поеду, наверное. Ой, Машка, ну что ты голову включаешь? Притянул к себе и накрыл одеялом. 5 утра, давай спать. И целоваться снова полез. Ловкие пальцы разминали ягодицы и бедра, а налитой член упирался в живот. «Субботин, сколько можно?» — тихо рассмеялась. «Ты мне и так там все стер. «Смажем», — отбросил одеяло и прикусил сосок. «Всё-таки ты ведьма, Машка, такая свежая и молодая». Мне было 36 с хвостиком, и я прекрасно понимала, где у меня морщинки, где лишнее, где кожа уже не такая упругая. Грудь уже не так стояла, а ягодицы не настолько крепки, но лесть достигла цели. Приятно. Вот Кирилл действительно хорош. Не так много мужчин его возраста могли снять футболку на пляже и собрать толпу восхищенных поклонниц. Но я не стала ему об этом говорить, и так знает. Я быстро уснула, легко и спокойно. А когда проснулась, солнце уже было высоко. Утомленное, с тянущей приятной болью в теле, давно меня так не разминали. Честно думала, что такие марафоны давно в прошлом для меня. Я осторожно поднялась, сходила в ванную, привела себя в некое подобие порядка, набросила на плечи вчерашнюю рубашку Кирилла, она пахла остатками его парфюма и... мной. Прошла на кухню и открыла холодильник. Столько сил потратила, есть хочу, не могу. Я всегда завидовала дальновидности и запасливости Кира. У меня в закромах только необходимое на день, как говорится. У него разгулей. Ничего сложного на завтрак делать не буду. Кирилла все равно не удивлю, а вот опозориться могла. Хотя он и так не раз видел мои блины комками и горелые сырники. Нет, все получалось, просто не всегда. Я как раз разбивала яйца на сковороду, когда услышала, что входная дверь хлопнула. Кто? Любовница? Может, он живет с кем-то, а я тут без трусов в наспех застегнутой рубашке. Папа! Услышала осторожное. «Паша? Откуда он здесь?» Я замерла на кухне, надеялась, что пронесет, но не очень понимала, в чем это должно выразиться. Пару минут слышно было отдаленные шаги и шуршание, потом сын вошел на кухню, за спиной чехол с ракетками, попить решил. Вроде как не заметил меня. Я тоже не подавала признаков активности. На сковороде зашкварчали яйца с сосисками. Паша повернулся. Я пропала. «Привет», — помахала, пряча голые ноги за кухонным островком. «Привет, мам», — проговорил изумленно. «Я думал, нет никого. А ты разве не у деда?» «Ну да, я за ракетками зашел. У меня ж теннис». «Хорошие тренировки, милый». «Ага, спасибо. Ну, я пошел. «Иди». Я смущенно приложила руки к щекам и покачала головой. «Такими темпами к вечеру все узнают, с кем я провела ночь». «С бывшим мужем?» «Здорово, Паха», — услышала Кирилла. «Ну давай». Он вошел в кухню свежий и довольный. Одежды еще меньше, чем на мне, полотенце на бедрах. «Вкусно пахнет», — улыбнулся в дверях, но я уже металась от стола к окну. Не знала, каким боком нам выйдет эта ночь. Что Паша будет думать? Вдруг понадеется на что-то? Я и Кирилл это вилами по воде, а уже наш сын в курсе». «Кир, я пойду, ладно? Мне нужна...» «Маш». Он поймал меня и ладонями обхватил лицо. «Все нормально. Наш сын взрослый и все понимает. Мы тоже взрослые и не обязаны отчитываться. Если нас увидел Пашка, это не значит, что ты обязана что-то объяснять, делать, не знаю. Ко мне переезжать». «А что тогда?» поинтересовалась скептически. Кирилл просто пожал плечами. «Да что хотим. Позавтракаем и можем гулять пойти. Или дома остаться». Расплылся в довольной улыбке. «Что хочешь?» «Мы уже пробовали, Кир. Не вышло». Он стал серьезным и был честен. «Тогда мы были другими. Не понимали, что мы за люди. Теперь я знаю, что ты за женщина. Твои мечты, стремления, желания. Знаю, что на тебя нельзя давить и что тебя невозможно сломать. Знаю, что тобой нельзя владеть полностью и принимаю это. Ну а ты знаешь меня, как облупленного, блин». Хмыкнул невесело. «И это нифига не в мою пользу. Но я все же надеюсь», взял мои руки в свои и поцеловал внутреннюю сторону ладоней. «Мы можем попробовать. А там посмотришь, как со мной быть». Я долго смотрела на него. Столько напрашивалось против воспоминаний, обид, страхов. Но стоит ли счастье как минимум трех людей того, чтобы отпустить плохое и посмотреть в одну сторону? Однозначно стоит, если меня тянет к бывшему мужу, несмотря на все, что нас связало и развело. С ним неспокойно и легко. Я заснула в его объятиях, ничего не боясь. «А у меня яичница», — сказала просто. Кирилл обнял меня сзади, щекоча щетиной шею. «А каши с комочками не будет?» «Да иди ты!» — сбросила его руки и тут же была впечатана в широкую грудь. Яичница сгорела, остыла и заветрилась окончательно. Не до нее было. Возможно, ничего не получится и в этот раз, но выносить приговор, не попробовав, не хочу. А дальше? Поживем, увидим.